Глава 80. Лейтенант Хирш ужом проскользнул к столику королевы и, появившись справа от нее, с поклоном спросил. «Я могу присесть рядом на одну минуточку?» «На минуточку можно», – произнесла она, потупив взор. «Мисс, прошу прощения, но мне показалось, что вам не безразличен мой товарищ. Еще раз прошу прощения, если покажусь хамом». «Вам не показалось», – промолвила она после паузы и одарила Хирша благодарным взглядом, в волнении теребя трубочку от коктейля. «Я действительно смотрела на вашего товарища, потому что...» Тут она глубоко вздохнула и, достав из сумочки платок, приложила к глазам. «Я не вовремя, мисс». «Все в порядке, офицер», — сказала королева. «Просто ваш друг напомнил мне Дортмунда, понимаете?» «Не совсем», — смутился Хирш. «Мы учились в 8 классе вместе с Дортмундом». «Но Дортмунд — это сорт сыра». «Ну, разумеется. Просто у его отца была собственная сыроварня, и у него было такое прозвище — Дортмунд. Понимаете?» «Теперь понимаю, мисс». «Мисс Роджерс», — подсказала она и шмыгнула носиком. «Мисс Роджерс, так что, этот Дортмунд вам очень дорог?» «Ну, прежде я так не думала или почти не думала». Тут она снова шмыгнула носиком и промокнула глаза платком. «Но теперь, как оказалось, мы были влюблены, понимаете? Это была чистая и неясная юношеская любовь. И теперь я увидела вашего друга, а он один в один Дортмунд. И все как будто вернулось. Понимаете меня, мистер?» «Зовите меня Тедди». «Спасибо вам, Тедди, за то, что вы меня понимаете». «Так, может, я представлю вас своему другу, мисс Роджерс?» «А это удобно?» Усомнилась девушка, и в ее глазах, как показалось Тедди, промелькнула искорка надежды. «Да чего же везет Стентону? Но до чего ж везет?» – подумал он. «Это удобно, мисс. Очень даже удобно. Идемте, я провожу вас. Только вот ваш парень...» – Хирш кивнул в сторону двери. «Он не станет вас искать?» «Не станет. К тому же он мне не парень, а двоюродный брат». «А с ним ничего не случится». «О, не переживайте, Тедди. Он отлично выкручивается в таких ситуациях». «Ну тогда идемте». Хирш подставил даме локоть и повел ее между столиков, замечая, как все мужчины, позабыв про своих спутниц, пялятся на него. Знали бы они, что это сокровище для Стентона. Но почему Тед сам не оказался похожим на этого сыродела, как его там, Дортмунда? От мисс Роджерс пахло какими-то удивительными духами, от которых ее чары усиливались многократно. А локоны каштановых волос... Или это парик? «Познакомься, Джек, это мисс Роджерс». «Грейс», – представилась девушка и протянула Джеку холеную ладошку с милым колечком и неброским перстеньком 10 на 10. «Очень приятно, Грейс, а я Джек». То есть капрал Стентон, представился Джек, чувствуя, как во рту сделалось сухо, а в голове пусто. Он что-то говорил, слышал эхо собственных слов, интуитивно ощущал помощь Хирша, который подхватывал разговор, когда сам Джек полностью впадал в ступор. В конце концов, минут через 5, а может через полчаса, время текло как-то странно, он наконец взял себя в руки, перевел дух и даже стал казаться самому себе эдаким прожженным волочилой. Но потом уронил искусственный цветок от коктейля, нагнулся, чтобы его поднять, увидел под столом ноги Грейс и поднялся прежним контуженным болваном. Потом заиграла медленная музыка, по крайней мере, так сказал Тедди. Джек пригласил Грейс на танец, И она, слегка смутившись, приняла его приглашение. Они спустились в зал и стали танцевать. И поначалу Джек был словно ватный, но потом стал различать слова, которые говорила Грейс. Начал различать ее аромат и, наконец, почувствовал ее податливое медовое тело. Она будто таяла от прикосновений, а он хватал ртом воздух, чтобы не упасть в обморок. И в его голове все время вертелось это странное слово. «Дортмунд, Дортмунд, Дортмунд». Что же оно хоть значит?